Глава 11. Зачем его было топить? Я все еще продолжал ломать себе голову, когда Поппи положила мне руку на плечо. Я обернулся. Ее круглое лицо покраснело и было страшно озабоченным. «Алберт», – прошептала она, – «сейчас ничего не выйдет. Кингстон уже возвращается, но я хочу тебе кое-что сказать. Тссс, он уже здесь». Она снова повернулась к бару и начала возиться со стаканами. А вошел Кингстон, веселый и довольный собой. «Ей уже намного лучше», — сказал он, улыбаясь Поппи. «Через пару дней будет прыгать, как козочка. Только пусть не ест ничего жирного. Хотите поговорить с ней, Кэмпион?» Поппи вопросительно посмотрела на него, и он объяснил ей, в чем дело. Она засмеялась. «У нее на это не хватило бы ни сил, ни ума», – подчеркнула Поппи. «Да хоть бы и хватило, она бы ничего такого не сделала бы. Наша Флосси чудесная девушка. Флосси, вот эта мысль! Ха, в жизни не слыхала больше глупостей». Кингстон, однако, стоял на своем, и его упрямое стремление присутствовать при всем наверняка обозлило бы меня, если бы дело было и впрямь срочным. А так мы вместе пошли наверх по лабиринту коридоров и неожиданных лестниц, пока не добрались до комнатки в мансарде на противоположной стороне дома, от чулана, рядом с которым стояла ваза. Увидев Флосси, я сразу понял, что Поппи права. Ее похудевшее желтое личико было трогательно апатичным. Кингстон начал задавать ей вопросы. Не слышала ли она чего-нибудь? Не выходила ли на минутку из комнаты? Не случалось ли вчера чего-нибудь необычного? Она на все отвечала «нет, сэр», с усталой терпеливостью тяжело больного человека. Мы вышли и направились еще раз взглянуть на кладовую. Там ничего не изменилось со времени моего прошлого визита. Кингстон вел себя, ну, прямо как эксперт. Очевидно, он сам себе нравился в новой роли. «А здесь вот царапина», — сказал он, показывая на бороздку, которую я заметил еще раньше. «Она вам что-нибудь говорит, Кэмпион? Выглядит довольно свежей, правда? Может, надо попробовать снять отпечатки пальцев?» Я грустно посмотрел на толстую штукатурку и увел его прочь. В конце концов, мы от него все-таки избавились. Он предложил подвести меня к полицейскому участку, но я поблагодарил его и объяснил, что за мной заедет Лео. Случайно взглянув при этом на Поппи, я заметил, что на ее щеках появился румянец. Мы стояли с ним вместе у окна и смотрели, как машина Кингстона исчезает за поворотом. «Скучает он», — вздохнула Поппи. «Все они здесь скучают, милые мои защитники. Он хороший парень и вовсе не обожает убийства, но теперь у него хоть есть о чем говорить, когда он приходит к своим пациентам. Ужасно должно быть каждый день встречаться с людьми, которым нечего сказать. Как ты думаешь?» «Пожалуй», — ответил я неуверенно. «Пожалуй». «Так что же вы хотели сказать мне, Поппи?» Она ответила не сразу. Вновь покраснела и стала похожей на большого, провинившегося ребенка, от которого хотят, чтобы он в чем-то сознался. «Я вчера немного повздорила с Лео», – выдавила она наконец. «Ну, не то чтобы это меня очень трогало, нет, хотя человек должен уметь ладить со своими клиентами и друзьями. Я понимаю, что он на меня сердится, я наврала ему и очень глупо, а потом мне уже не хотелось все объяснять. Ну, ведь так бывает». Она замолчала и посмотрела на меня. «Еще бы», — ответил я весело. «Самое глупое, что, по сути, дело все это не имеет ни малейшего значения», — продолжала она. «Здесь все такие страшные снобы, Алберт». Я не очень поминал, о чем она говорит, и прямо спросил: «Так в чем же дело?» «В этом самом Хей-Хоу, если хочешь знать», — взорвалась она. «Конечно, это самый настоящий сукин сын, Алберт, но все-таки он человек и хочет жить, как и каждый, верно?» «Минуточку», — сказал я, — «расскажите обо всем по порядку. Этот Хей-Хоу ваш друг?» «Да нет же, никакой он не друг». Она была явно задета таким предположением. «Но на прошлой неделе он попросил у меня помощи». Меня осенило. «Он хотел от вас денег». «Что ты?» — Она была шокирована. Конечно, с деньгами у него, бедняги, было плохо. Он рассказал мне, как до этого дошло. Я заняла ему пару фунтов, это да. Но чтобы он хотел от меня денег, этого нельзя сказать. Видишь ли, Берти, все было так. Он пришел ко мне дня через два после того, как здесь поселился этот несчастный Гаррис. Я уже начала как раз подозревать, что он за птичка. Когда этот старик явился, попросил разрешения поговорить со мной наедине и все рассказал. Гаррис был его племянником, понимаешь? И какими-то штучками, я уж толком и не помню, как там у них было, оставил старика без гроша. Вот прохвост. Этот Хейхоу хотел встретиться с ним с глазу на глаз и потребовать свои деньги обратно, а я должна была ему в этом помочь. Я пустила его в комнату Гарриса. «То есть как?» – вырвалось у меня. «Ну, объяснила ему, где это, и пустила наверх». Это было несколько дней назад. Они страшно там поругались. Бедняга Хейхоу сбежал вниз вне себя и с того дня больше не показывался здесь до вчерашнего вечера, когда его увидел Лео. Мне не хотелось во все это посвящать Лео. Зачем доставлять старику неприятности, когда вчера утром его и близко здесь не было, а Лео теперь сердится? Уладь это как-нибудь, Альберт, будь добр. И выпей еще. Пить мне не хотелось, но сделать все, что смогу, я обещал. «А откуда вы знаете, что Хейхоу не было здесь вчера утром?» – спросил я. Она посмотрела на меня, как на ненормального. «Надеюсь, мне все-таки известно, что творится в собственном доме. Знаю, что меня считают старой, симпатичной разиней, но совсем из ума я еще не выжила. Кроме того, у нас ведь каждого тут допрашивали. Нет, он не имеет ничего общего с этим кошмаром». «А что Хейхоу делал здесь вчера?» «Вчера вечером?» «Это...» Тут она замялась, и это не так просто объяснить. «Он пришел поддержать меня, зная, каково мне в такой ситуации приходится среди всех этих снобов, и предложил помощь, как человек, много повидавший в жизни». На минутку она задумалась. «По правде говоря, Альберт, я думаю, если хочешь знать, что он приходил выпить», добавила она с тем практицизмом, который ее всегда выручал. «Вы ему снова заняли денег», пробормотал я недоверчиво. «Только пару шиллингов. Лео, об этом не говори. Он и так уверен, что я совсем рехнулась». Я снова вспомнил об Атвике, и Поппи, выведя меня из дома, показала тропинку, ведущую между огородными грядками калитки в саду викария. Тропинка была узенькая, местами почти совсем невидимая, за развесистыми деревьями. Когда мы вернулись в дом, я обратился к Поппи снова. «Послушайте, Поппи, я знаю, что полиция уже допрашивала всех ваших людей. Не хотелось бы мне беспокоить их вновь. Но вы, пожалуй, могли бы, между прочим, выяснить, не болтался ли кто-нибудь наверху до того, как случилось несчастье. Например, Батвик мог вернуться безо всякого труда». «Викарий?» – переспросила Поппи. «Но ведь... Ну не думаешь же ты! Ох, Альберт, это же чепуха какая-то!» «Разумеется», – поспешил я согласиться. «Просто мне пришла в голову мысль разузнать, мог ли кто-нибудь пробраться наверх. Любопытство и ничего более». «Что ж, я это выясню», – поддержала она энергично. Я поблагодарил ее и не поленился на всякий случай объяснить, что понимает закон под словом «дефамация». «Дефамация – распространение порочащих сведений». «Мне об этом можешь не распространяться», — сказала она и добавила. «Там, кажется, подъехала машина». Мы поспешили к двери. Поппи по дороге приглаживала свои седые локоны. У главного входа, однако, был не Лео, а Лак в моей машине. Он многозначительно кивнул мне, и я увидел на его круглом лице выражение необычайного волнения. «Садись скорее», — сообщил он, когда я подошел поближе. «Полковник участка и требует вас. Кое-чего случилось». «Труп, наверное, нашли?» Он был явно разочарован. «Вижу, ваш талант ясновидца вовсю работает», — сказал он. И, улыбнувшись Поппи через мое плечо, добавил знак уважения, связанного, я уверен, с выпитыми здесь литрами пива. «Мое почтение, сударыня!» «Очень жаль. Откланялся я Поппи, но мне надо уйти. Лео ждет меня в полицейском участке. Там стряслось что-то. Я пришлю его к вам, как только все немного утихнет. Она похлопала меня по плечу. «Пришли», — проговорила она серьезно, — «пришли». «Это очень хороший человек, Альберт. Лучший из всех, кого я знаю. Скажи ему, что я вела себя как дура и очень жалею об этом, и что мы обо всем поговорим, когда увидимся». Я сел рядом с Лагом. «Где был труп?» – спросил я, когда машина тронулась. «В реке. Спокойненько так плавал себе. Какой-то парень-рыбак выловил его. Умели бы мы колдовать, как вы, может, он нам рассказал бы, как туда попал». Я не слушал его и думал об Уиппете. Об Уиппете и анонимных письмах. Об Уиппете и Эфи Роулинсон, и о том, как Уиппет удачно догадался, если только тут можно сказать «догадался». Я все еще никак не мог найти ему место во всей этой головоломке. Не подходила ни одна из моих догадок. Я решил, что придется поговорить с ним самим. Лак был в отвратительном настроении и непрерывно ворчал. «Ничего не скажешь, хорошенькое местечко!» Сначала треснуть человека по башке, а потом еще и в реку давай его. Некоторым всегда все мало. Я выпрямился. Именно это мучило меня постоянно. Зачем бросать труп в реку, если рано или поздно он все равно будет найден? Прежде чем мы доехали, мне это стало уже совершенно ясно. В Покойницкой были и Лео, и Пасси, а с ними два взволнованных рыбака, выловивших тело. Я отвел Лео в сторону, но он не слушал меня и кипел от гнева. «Это же черт знает что! Нет, это же стыд и срам! Не могу понять таких вещей, Кэмпион, в моей собственной деревне. И ведь никакого смысла в этом нет. Просто самое настоящее хулиганство!» «Вы так думаете?» — сказал я и кое-что ему предложил. Он выкатил на меня свои голубые глаза, полные недоверия. Для полицейского Лео уж слишком наивно верит во врожденную добропорядочность своих ближних. «Тут надо кого-нибудь постарше», — сказал я. «Такого, который, разумеется, сумел бы все это проделать, но при этом гарантированно держал язык за зубами. Можно тут такого найти?» Лео задумался. «В Рашбери живет профессор Фарингтон», — сказал он наконец. «Один раз он делал для нас кое-что подобное. Да, но ты же сам видел, что причина смерти совершенно очевидна. Имеем мы вообще право провести вскрытие?» «В случае насильственной смерти вскрытие всегда оправдано», — напомнил я. Он кивнул. «А когда ты вчера осматривал труп, там было что-нибудь, вызвавшее у тебя подозрение?» «Нет», — искренне ответил я, — «не было. Но сейчас дело обстоит совершенно иначе. Понимаете, вода обладает одним особым свойством». Он наклонил голову на бок. «О чем это ты говоришь?» «Вода все смывает», — ответил я и пошел искать Уиппета.